Часть вторая. Глава первая. Уже в который раз, прислушиваясь к собственным ощущениям, я так и не мог определиться с ассоциациями. С одной стороны, похоже на путешествие в вагоне, который постоянно движется по сложным участкам и переездам, или же на корабль в легкую качку. Но уж точно путешествие в том, что местные называют «фурой», никак не напоминало поездку в автобусе родного мира. Так как нормальных дорог в Беловодье отродясь не было, и появятся они не скоро, конструкторы монструозных грузовиков особое внимание уделили подвеске и амортизации. И можно сказать, что преуспели. Правда, тем, у кого проблемы с морской болезнью, их старания вышли боком. Среди наших попутчиков нашелся и такой бедолага. При погрузке широкоплечий парень, одетый вопреки местной моде в стиль милитари, своим бравым видом затмил даже помолодевшего Гену. Кстати, мой друг в камуфляж не переоделся. Очень уж ему понравился эдакий стимпанковско-цыганский прикид. Так вот, мачо, таскавший с собой здоровенный кофр с явно каким-то слонобоем внутри, оказался слаб на желудок. Попал он с нами в правый отсек, так что наша компания имела сомнительное удовольствие наблюдать его систематические походы, точнее, забеги в клозет. Он хоть бы занял место в хвосте отсека, так нет же! В наглую застолбил самое первое кресло. Нам после вколотых поздно вечером прививок тоже было не очень хорошо, но планка самочувствия не падала ниже того, что было до перехода в новый мир, так что грех жаловаться. Вентиляция в отсеке работала отлично, поэтому запахи от страдальца не донимали. Сами отсеки представляли собой эдакие две узкие и невысокие кишки, идущие вдоль верхней части бортов фуры. С одной стороны имелись горизонтальные бойницы, их закрывали толстенные стекла, а при необходимости с помощью рычага можно было поднять еще и бронированную заслонку. Если же дела пойдут совсем уж кисло, эти заглушки закроются автоматически. Подобные технические изыски вызывали во мне серьезные опасения. С другой стороны, от узкого прохода, где и разминуться толком негде, гуськом шли 10 кресел. В общем, места для пассажиров в фуре было отведено минимум, основной пространственный упор делался на грузовое брюхо. Не скажу, что было так уж неудобно, но 14 часов даже в комфортном, хоть и немного тесноватом кресле утомляют. Хорошо, что можно было встать в проходе и даже посмотреть через бойницу. Чем мы втроем и занимались почти весь первый день нашей поездки. Благо, кроме нашей компании и уже изрядно позеленевшего охотника, в отсек загрузились только два, хоть и невзрачных, но явно тертых и битых местной жизнью мужика. Одеты они были во что-то отдаленно похожее на наряд дружинников. Этим мужикам пялиться в окно явно было без надобности. Да и детанжей особого любопытства не проявлял. Так что 3 из 4 бойниц были в нашем полном распоряжении. А посмотреть там было на что. Выбравшись через огромные, выводящие прямо за стену портового района ворота, колонна из 6 фур миновала пригород и двинулась по дороге между бесконечными рядами теплиц. Как и пшеничное поле вокруг полигона, тепличное хозяйство впечатляло своим размахом. Сквозь стройные ряды застекленных конструкций мы ехали больше получаса. Увы, из-за плохого ракурса знаменитые сторожевые башни удалось увидеть только мельком. Они были очень похожи на башни с магопреобразователями, только пониже и потолще, да и шары над ними висели совсем куцые. Из сети я узнал, что цепь из 32 больших башен и 160 малых опоясывала город, надежно укрывая его от внешней угрозы. По давней, уже вековой традиции, здесь несли вахту княжьи вассалы. Каждый князь курировал по 3 большие башни, в которых сидели операторы, контролирующие еще и несколько башенок со сторожевыми менгирами внутри. Тревожные группы также выставлялись князьями. У меня тоже был шанс засесть в одну из этих свечек. А по слухам, столь вальяжной жизни, как у городских операторов, эти бедолаги отродясь не знали, работая через сутки. С другой стороны, у меня-то сменщика вообще не будет. Но за свободу нужно платить, и пока цена не казалась мне чрезмерной. Сразу за сторожевыми башнями власть над пространством полностью переходила в руки дикой природы. Увы, тут смотреть было не на что. Сплошная травянистая степь с невысокими холмами и почти полным отсутствием живности. Бегали какие-то мелкие тварюшки, но рассмотреть их в подобных условиях было невозможно. Интереснее стало только тогда, когда начали попадаться одинокие деревья исполинских размеров. Вид они имели очень диковинный для непривыкшего взгляда. В какой-то мере их можно сравнить с секвойями, но там-то крона пожиже и поуже, а здесь, начиная с верхней четверти огромного ствола, Словно облако громоздился потрясающий объемный массив зелени в форме зонта с конусной надстройкой сверху. И только когда мы подъехали ближе, мне удалось по-настоящему оценить размеры этих великанов. Это было нечто запредельное. Местные старожилы без затей называли древесных исполинов баобабами, что говорило о полном незнании вопроса. Но название прижилось, и вряд ли получится объяснить местному уроженцу, что земной баобаб совершенно не похож на местного тезку. Но больше всего в этих растительных атлантах интриговал не их внешний вид. В прочитанных мною статьях изучавшие беловодье ученые уверяли, что это единственный вид деревьев на планете. Всяких лиан, кустов и разнотравья хватало, а вот ассортимента деревьев не наблюдалось. А еще ученые утверждали, что баобабы вообще не местного происхождения, и в древности с их помощью проводилось терраформирование, точнее, запределье формирования беловодья. Ну или как там родную планету называли представители вымершей цивилизации? Сразу становится интересно, это запредельцы колонизовали Землю? Или же земляне из древних магических цивилизаций устроили себе мир в пустоте, а затем забрались на беловодье и в несколько других миров? Увы, ученые на этот вопрос, если и давали ответы, то крайне невразумительные и противоречивые. Что касается баобабов, то китежцы тоже научились их использовать. В некоторых местах, где дорога шла по заболоченным участкам, были высажены аллеи этих удивительных растений. Здесь они хоть и не вырастали до исполинских размеров, зато своими корнями создавали прочный настил, по которому с легкостью проходили тяжеленные фуры. А вот с реками и холмами приходилось бороться по старинке, строя мосты и работая бульдозерами. Эти рукотворные участки лишь изредка разбавляли буйство дикой природы. Рассмотреть подобные детали в бойницу было трудно, так что остальное дорисовывало мое воображение, опираясь на информацию из файлов, найденных в городском архиве. В ближайший боярский удел мы приехали уже в темноте, так что полюбоваться на окрестности не получилось. Да и вообще, факт прибытия заметили лишь благодаря резкому усилению освещения за окном. Погрузка в фуру, как и выгрузка из нее, были делом не таким уж простым. В передней части пассажирского отсека имелась винтовая лесенка, по которой можно было спуститься на нижний уровень, и уже оттуда, по еще одной откидной лестнице, мы смогли сойти на асфальт. Смотреть здесь было особо не на что, вид на основную часть поселка закрывали здания, громоздившиеся вокруг купола станции. В предписании станционного смотрителя говорилось, что станции строились по одному проекту, так что к условиям будущей работы можно начинать привыкать прямо сейчас. Основное здание было не таким уж и высоким. Макушка бетонного купола поднималась над землей не больше, чем на 5 метров, но когда мы оказались на ведущей вниз лестнице, стало понятно, что не все так просто. Места внутри и под землей хватало с избытком. Прямо с лестницы мы попали в большую столовую. У окна с раздатчицами тут же образовалась очередь. Мы решили не спешить и пока занять часть большого стола на 10 персон. Все устали и очень хотели спать. Хотя в пути мы питались только пирожками и кофе из большого общего термоса, которыми обеспечили нас повара с основной базы дальнобойщиков, есть хотелось значительно меньше, чем спать и помыться. Пыли в пассажирском отсеке почти не было, как и духоты, но о прохладном душе я буквально мечтал. Быстро посоветовавшись, мы решили сначала привести себя в порядок. Нам, как пассажирам, была предоставлена возможность поселиться в кубрике на четверых, скромно, но опрятно. Даже имелось свежее постельное белье. Насколько мне известно, толпе дальнобойщиков станция могла предложить лишь матрасы на двухъярусных кроватях. Скатки с подушками и бельем они возили с собой, а в случае необходимости могли воспользоваться стиральными машинками и сушилками. В душ, конечно же, первой пустили Златку. Девочка оживала не по дням, а по часам, радуя нас своей энергичностью. Пассажирский кубрик обошелся нам в 10 червонцев, но тут уж точно экономить не хотелось. К тому же подобный нюанс давал определенную надежду, потому что такие услуги являлись дополнительным заработком для персонала станции, как и предоставление эксклюзивного питания. Но мы коллегиально решили, сегодня будем питаться из общего котла. Впрочем, наваристый суп оказался очень вкусным, особенно после душа и на голодный желудок. После сытного ужина вернулись в комнату, где Златка тут же уснула, а мы принялись решать, чем таким полезным занять себя до отбоя. Благодаря дреме в дороге сна не было ни в одном глазу. В столовой ту же проблему пытались решить 20 дальнобойщиков, что даже на первый взгляд маловато. Неужели все остальные пошли спать? Ответ на этот вопрос нашелся без особых проблем. «Так и в город ушли», — ответил кряжистый крепыш, обладатель выдающейся лысины и не менее впечатляющего носа, с которым Гена успел познакомиться еще перед выездом из Китежа. «В Протасовке по кабакам не пошляешься, там у староверов все строго, а здесь гуляй не хочу». «И ваши старшие не против?» — с подозрением спросил я. «Кто как?» — неопределенно пожал плечами дальнобойщик. «С помощью похмелина привести гуляку в кондицию не проблема, да и штраф уйдет именно караванщику. Правда, если будет какая буча, отвечать тоже старшому». «А ты почему здесь сиднем сидишь?» — спросил Гена, пока я осмысливал информацию. «Дык не на что гудеть», — со скорбным выражением лица развел он руками. «Я ж не только до водочки охоч, но и за разные округлости подержаться любитель, а это удовольствие дорогое». «Домовой», — подойдя ко мне вплотную, сказал Баламут, — «может, сходим, оценим обстановку? Нужно же знать, как живут эти самые внешники». «Что?» — не удержавшись, съязвил я. «Тебе мало того кабака? Или хочется подержаться за округлости?» «Нет», — совершенно не обидевшись, сказал мой друг. «Кабака хватило, и пить я в ближайшее время буду только пиво. За округлости подержаться точно не мешало бы перед длительным целибатом, но место чужое, и лучше поостеречься». Именно серьезный настрой друга и подвиг меня на эту авантюру. К тому же он был прав. Посмотреть на повадки будущих соседей в привычной для них обстановке тоже не помешает. «А как мы Златку оставим без присмотра?» Все же попытался ухватиться за соломинку мой здравый смысл. «Не бойтесь», — вмешался в разговор слушавший нас дед Анжей. «Я присмотрю за ребенком. К тому же на станции нам точно ничего не угрожает». Гена расплылся в ехидной улыбке, торжественно разведя руки, и тут же повернулся к нашему новому знакомому. «Шалый, айда, погуляем за наш счет. Правда, лихой пьянки и округлости я тебе не обещаю, но пиво и приятную беседу обеспечим». «А чего же не погулять?» Заулыбавшийся дальнобойщик стал похож на моего друга, как брат-близнец. «Ох, грехи мои тяжкие, нашел себе напарников в изначально сомнительного качества приключений Баламута и Шалова. Может, все-таки остаться?» Не остались, потому что слово было дадено, и отказываться от него только потому, что услышал прозвище дальнобойщика, было как-то нехорошо. К тому же я устал шарахаться от каждой тени. Мурзы и других наших недоброжелателей здесь нет, и козни строить некому. Правда, не факт, что мы сейчас не заимеем недругов уже местного разлива, с нашим-то везением. С территории станции нас выпустили без всяких проблем, только проверили на наличие оружия. Благодаря предупреждению нового товарища мы были совершенно пустыми. Приютивший нас купол находился уже внутри периметра поселения, так что никаких оборонительных сооружений мы не заметили, вполне мирный городок. Можно сказать, даже провинциально постный, если бы не особый налет флера магического мира. По вечернему времени людей на улицах было не так уж много, но было видно, что народ здесь живет довольно вольготно. Натерзаемых суровой жизнью знаменитых внешников они не очень-то походили. Особенно вон та стайка молодых девчонок в стильных стимпанковских нарядах с разрезами и подворотами платьев до самых бедер. Они явно собрались не на ратный подвиг, а на какие-то танцульки. Правда, замеченный на одной из них стильный пояс с коротким стилетом и небольшим револьвером в кобуре чуть портил благостную картину, особенно тем, что нам-то вооружиться не разрешили. Присмотревшись к другим обывателям Васнецова, я сумел заметить хоть и не выставленное на показ, но имеющееся почти у всех оружие. «Шалый», — обратился я к дальнобойщику, — «а это ничего, что мы пустые, когда все вокруг вооружены?» «Ничего», — небрежно отмахнулся наш проводник, — «даже хорошо. Меньше соблазна и для них, и для нас. Гости в уделах под защитой боярина, если, конечно, станут вести себя прилично». Вид новоиспеченной парочки корешей, уже предвкушавших развлечения, мало говорил об их приверженности к соблюдению приличий. С другой стороны, это как раз повод вспомнить о своем главенствующем положении. «Кстати, ведь мне, как магу, должно быть какое-то послабление?» «Но так вы и могли оставить себе пистолет и кинжал», — не моргнув глазом, ответил на мой вопрос дальнобойщик. «Но оно вам не надо, поэтому я и не стал уточнять, а вы не спросили». В голосе дальнобойщика была такая уверенность в собственной правоте, что я решил положиться на его опыт. К тому же возвращаться не хотелось, азарт познания чего-то нового уже захватил меня. В Ките же события неслись вскачь так быстро и напряженно, что на смакование впечатлений не было ни времени, ни настроения. Только оказавшись в 300 километрах от города, я наконец-то успокоился и был готов воспринимать что-то новое. Васнецов оказалась младшим братом Китежа, менее солидным, но более веселым и простым во взглядах на жизнь. Провинциальные жители смотрели на чужаков не так зло и настороженно, как жители столицы, в их взглядах было намного больше любопытства. Замеченные нами девушки также отметили нашу троицу, но не увидев ничего привлекательного, продолжили движение. Из любопытства я пустил талику энергии в скрытый шляпой обруч и уловил всплеск разочарования Гены. Эк, разобрало бедолагу. Я хоть и ощущал прилив телесных сил, но все равно не считал себя таким уж помолодевшим, поэтому равнодушие молоденьких девиц меня не задело никоим образом. Строения в Васнецове по большей части были кирпичными и не превышали 3 этажей, за исключением громадного, залитого огнями, похожего на донжон 10-этажного здания в центре. Похоже, местному боярину захотелось хоть в миниатюре, но повторить башни китежских князей. Почти дармовая электроэнергия вносила свою отличительную черту в образ городов этого мира. Как и Китеж, Васнецова сверкала огнями, подобно новогодней елке. Даже стало интересно увидеть, как здесь все выглядит ближе к 1 января. Сразу возник вопрос, сколько же магов-пустышек присягнули местному хозяину? Тут аккумуляторов не напасешься. Нужно круглосуточное дежурство на мага-преобразователе. Заведение, в которое нас привел Шалый, в плане освещения вообще вело себя крайне вызывающе. 2 прожектора вонзали в небо спицы лучей и двигали ими, словно выискивая там вражеские бомбардировщики. Интересно, они не боятся привлечь таким образом знаменитую птицу Рух или еще кого крылатого да пакостного? С другой стороны, сам удельный боярин являлся истинным магом, так что мог позволить своим подчиненным некую беспечность. Васнецова считалась одним из самых крупных уделов, уступая лишь Куликовской излучине на слиянии Белой и Нью-Волги. Расположившийся там удел по размаху мог поспорить с любым районом Китежа, ну а здесь жители разжились всего на один, не очень-то длинный проспект, где были собраны все магазины и увеселительные заведения города. Как и любой удел, Васнецова являлась рекреационным центром и хабом для разбросанных по округе опорных пунктов добытчиков и старателей. Если вспоминать истории о подобных местах в периоды золотых лихорадок на родной земле, то тут же возникает предчувствие, что вечер точно будет веселым. Да и фиг с ним. Я действительно чувствовал, что напряжение нужно сбрасывать тем или иным способом, и если это будет потасовка, то возражать не стану. А Шалый говорил, что подобные мероприятия особых проблем участникам не приносят. Конечно, если никто не станет хвататься за оружие, а это благодаря тому же дальнобойщику нам не грозит. Пройдя по 6 ступеням высокого крыльца, мы оказались в просторном зале. Сразу за входной дверью находилось основное помещение заведения. Ну, что сказать, довольно оригинальный вид у этого то ли кабака, то ли ночного клуба. Хозяин явно увлекался вестернами, так что стилистика здесь была соответствующей. Даже лабухи имели в своем составе парня с банджо, а классический для этого мира стиль одежды а-ля стимпанк делал картину завершенной. Даже обидно как-то стало. Этот мир открыли и освоили славяне, но и здесь проклюнулась культура Дикого Запада. Скорее всего, именно благодаря вестернам. Но не удосужились земляки разродиться хотя бы 50 качественных фильмов, прославляющих историю родной страны. Зал был большой и мог вместить 2 людей, причем вольготно, а не как сельдей в бочке. Перед сценой с музыкантами имелся обширный танцпол, на котором уже отплясывало 20 человек. На современные танцы это походило мало. Да и при ярком освещении и без светомузыки в модных нынче у земной молодежи припадках не побьешься. Блин, опять заговорил как старый башмак. При новых реалиях от старых привычек придется избавляться. По местным меркам я все еще мужчина в полном расцвете сил. Вон, нужно брать пример с баламута. Мой друг распрямил плечи и заулыбался, увидев настоящий цветник. Дам в зале было больше, чем мужчин, особенно их концентрация преобладала в дальнем углу помещения. Правда, есть подозрение, что разместившийся там розарий целиком и полностью культивирует древнейшую профессию обоих миров. Так, нужно отвлечься, а то резко потянуло на амурные подвиги. Присмотревшись, я понял, что выбравшиеся на танцпол люди выплясывают в некоем смешанном стиле кантри-дэнс и кадрили. Кстати, довольно красиво выглядит, особенно учитывая, что местные наряды плохо скрывают ножки исполнительниц, а задирали они их довольно высоко. И все же до развязности и определенной пошловатости канкана местной хореографии далеко. Было видно, что танцоры стараются не на показ, а для собственного удовольствия. В середине танцпола синхронно зажигали три пары, а остальные подплясывали в одиночку и в разнобой. Но вместе это смотрелось весело и задорно. Жаль, я так не умею. Так как зажечь танцпол нам не дано, решили предаться чревоугодию и вуайеризму, благо что поесть и на что посмотреть здесь было. Если честно, я ждал официанта в образе полового царских времен, но явился вполне современного вида гарсон в длиннющем переднике юбки и белой рубашке. Что будете заказывать? Размеры трат на этот заход и полномочия нашего проводника мы обсудили еще по дороге, так что торжественно глянув на нас, Шалый начал перечислять. Названия были сплошь экзотическими, хотя и звучали относительно знакомо. Чего стоило кулебяка с сороконожкой или жаркое из попотама? К счастью, сороконожкой оказалась не насекомая, а некая рыба, у которой плавники напоминали пучки ножек. Несмотря на экзотику, вкус у блюд оказался вполне приемлемым, особенно под пивко, да еще и с топорик беленькой. Для дезинфекции и профилактики психосоматики. Очень уж названия меня напрягли. Расслабились хорошо. Для этого потребовалась именно такая обстановка, под хорошую еду, очень недурственное пиво и веселые рассказы Шалова, которые нужно было делить сразу на 10, потому что очень уж наш новый друг смахивал на небезызвестного барона. К сожалению, умиротворяющие воздействия наши посиделки оказали только на меня. Шалый все порывался в дальний угол зала, где обосновались жрицы любви, но мой отказ субсидировать данный поход ломал ему все планы в зародыше. «И что, замутить что-то с местными без денег совсем не вариант?» Выслушав очередной вздох Лавеласа, поинтересовался Гена. «Даже для таких красавцев, как мы?» «Ну почему же?» — с кислой улыбкой ответил Шалый. «Вон, видишь, за стойкой сидят две дамочки. Можешь испытать судьбу. Но знай, что местные добропорядочные матроны и сами в такие заведения не ходят, и дочек своих не пускают. Там сидят повольницы-добытчицы, которым со своими гулять понятия не позволяют. Если хочешь, можешь подкатить». «А боком нам это не вылезет?» Растеряв благодушное настроение, напрягся я. «Не то чтобы я был таким уж параноиком, но, зная Гену, можно ожидать всего чего угодно». «Если не хамить, то максимум, что ждет нашего Дон Жуана, так это прямой и честный посыл», — отмахнулся Шалый, откровенно удивив меня знанием классической литературы. «Все, я пошел», — решив не рассусоливать, поднялся Гена со стула. Оправив одежду, он решительно зашагал к барной стойке, ну а мы с Шалым приготовились наблюдать наверняка интересное зрелище. Выбор моего друга пал на жгучую брюнетку, поджарую, как кошка, и такую же холеную, по крайней мере, внешне. Ее складчатая юбка была длинной только сзади, а спереди едва доходила до середины бедра. Тугой корсет выгодно обрисовывал не только тонкую талию, но и изрядную грудь, и все это великолепие венчала ковбойская шляпа. Выглядела девушка как записная кокетка, но меня не покидало ощущение, что это совсем не домашняя кошка, что вполне согласовывалось с предупреждением Шалова. Барная стойка находилась от нас на изрядном расстоянии, так что разговора мы не услышали. Гена вальяжно подплыл к своей избраннице, и если учесть, что и он был одет в похожем стиле, все это напоминало сцену из исторического фильма в слегка извращенной детализации Голливуда. «Она ему улыбнулась», — тихо комментировал события Шалый. «Может, что и выгорит». Гена расплылся в ответной улыбке и поднял руку, чтобы подозвать бармена. Внезапно атмосфера у барной стойки резко изменилась. Дама с пугающей стремительностью привстала на стуле и цапнула баламута за запястье. Он даже не успел отдернуть руку. Обстановка явно не была угрожающей, но от игривого тона не осталось и следа. Девушка что-то спросила, Гена ответил. Их разговор больше напоминал деловые переговоры, чем флирт. После обмена фразами они внезапно и дружно посмотрели в нашу сторону, и у меня возникли серьезные сомнения, что их внимание привлек Шалый. Парочка отвалилась от стойки, направилась к нам. Даже не знаю, чего ждать от столь странной ситуации. «Шеф!» — уже с меньшей наигранностью, чем раньше, обратился ко мне старый друг. «Позволь представить тебе очаровательную Изабеллу». Мне по-прежнему казалось, что эти двое играют в какую-то игру а-ля косплей или реконструкция, но народную мудрость никуда не денешь. «Если, кажется, будем креститься, а вот поступать станем сообразно здравому смыслу и грамотному анализу». Весь мой опыт говорил, что это далеко не игра, а привычная окружающему миру жизнь. так что я не стал строить из себя прогрессивиста и феминиста, просто встал и поцеловал протянутую ручку. Шалый был прав на все 100. Это вам не изнеженная кокетка или экспрессивная феминистка. Передо мной хищница, всего лишь на часок, ради развлечения, обрядившаяся в яркие и вызывающие тряпки. Об этом говорили накачанные, хоть и красивые ноги, цепкие руки и такой же взгляд. Сразу возникает вопрос, что сей особе понадобилось от меня? А в ее интересе к моей персоне можно не сомневаться. Честно, устал я от подобного внимания. Можно подумать, что на мне свет клином сошелся. Всем от меня что-то нужно, и только мне до зарезу необходим покой, чтобы передохнуть и все обдумать. До зуда под черепной коробкой захотелось нахлобучить шляпу с ментальным обручем и хоть таким способом обезопасить себя, но, увы, подобный жест за столом выглядел бы дико, так что шляпа осталась лежать на скатерти. «Я так понимаю, сударыня, вы в Васнецове на отдыхе», — нарушил я молчание первым, когда мы расселись за столом. «Да, наш отряд вернулся с мертвых озер, и теперь мы зализываем раны», — не чинясь ответила женщина. Как-то не поворачивался у меня язык называть ее девушкой. Очень уж холодный и опытный взгляд был у сей особы. «Удачно ли сходили?» — продолжал я вести совершенно пустой разговор, чисто автоматически пытаясь параллельно нарыть немного информации. «Не очень», — помрачнела Изабелла. «Потеряли троих, хоть улов вышел знатный. У добытчиков такая работа, что порой приходится менять жизнь на хабар. Но это скучная рутина жизни внешников». Ох, сомневаюсь я, что жизнь внешников вообще, и добытчиков в частности, так уж скучна. А вопрос насчет нахождения в команде повольников миловидной дамы мучил меня все сильнее. «Вы не правы, очаровательная Изабелла. Жизнь внешников совсем не рутина, особенно в глазах тех, кто лишь недавно прибыл в ваш мир». «Вы недавно с Земли?» — оживилась моя собеседница. «Как там? А то мы узнаем о жизни прародины только из завезенных оттуда фильмов. Вы думаете, я, сидя у себя дома, получал информацию о внешнем мире из других источников?» Заливаться перед ней соловьем мне не хотелось, особенно не понимая, что ей вообще нужно. В принципе, просчитать ситуацию не так уж сложно. Она увидела на запястье гены браслета причника и опознала в нем боевого холопа. Затем поинтересовалась личностью предводителя столь бравого воина, и баламут сдал меня вместе с тапочками. Впрочем, винить я его не стану, если, конечно, данная ситуация не заведет меня в большие неприятности. Пока все выглядело интригующе, Изабелла откровенно флиртовала со мной, при этом не обращая внимания на приунывшего Гену. Шалова она вообще не замечала, словно лишний стул за столом, так что ее к нашему столу привела какая-то надобность, узнать бы еще какая именно. В то, что мой мужественный вид зажег ее бедное сердечко, верилось слабо. Заметив мои сомнения, Изабелла решила ускорить события. «Мальчики, не хотите прогуляться до стойки? Нам с Даром Зиминым нужно пошептаться». Шалый тут же вскочил, имея совершенно беззаботный вид, а вот Гене ситуация явно не нравилась, но упираться он не стал, потому что сам понимал, как глупо это будет выглядеть. «Итак, милая Изабелла, что вам может предложить скромный, а главное, бедный маг-пустышка?» — сразу спросил я, как только мои спутники удалились от стола. «Секс», — глядя прямо мне в глаза, без малейшего смущения сказала она. «Да уж, такого я точно не ожидал. Насколько мне известно, магический дар не передается по наследству. Я пока не собираюсь беременеть», — с прежней невозмутимостью ответила дама, продолжая сверлить меня взглядом. «Просто секс с магом значительно ярче, чем с обычным человеком. Я пришла сюда за развлечением, так почему бы не получить лучшее? И раз уж вы так пугливы, решила не затягивать с предварительными ласками». «Япона, икебана. Теперь уже я начал смущаться. Действительно, чего это я кочевряжусь, как институтка на гусарской вечеринке? Подобный способ сброса напряжения с начала времен являлся самым действенным. К тому же Изабелла была во всех ракурсах и понятиях шикарной дамой». «Здесь есть уединенный уголок?» «Конечно», — мило улыбнулась моя потенциальная партнерша. «Я уже зарезервировала номер на эту ночь». Заявление повольницы успокоило меня окончательно. О нашем появлении в данном заведении можно было только догадываться, и то с минимальной долей вероятности. Я встал и галантно предложил правую руку даме, чем она тут же воспользовалась. Левой же рукой нахлобучил шляпу на голову. Это не совсем по правилам приличий, но и не особо противоречит им. Сразу стало легче. От Изабеллы дохнуло плотским желанием. Любопытно, чем же это таким маги отличаются от обычных людей, что она так завелась? Задать этот вопрос до начала событий не удалось, потому что волна желания накрыла нас, как только мы вошли в номер, напрочь выметая из головы лишние мысли. Это был новый и довольно интересный опыт. Возбуждение что-то делало с моим телом, заставляя его трансформировать магическую энергию в нечто непонятное, притом помимо моей воли. Я просто чувствовал, что становлюсь генератором каких-то разрядов, которые перескакивали на тело моей партнерши, усиливая ее ощущения. Лично для меня эта ситуация мало чем отличалась от обычного секса, так что даже стало немного обидно. Не скажу, что показал себя половым гигантом, но и стыдно за себя не было. Хорошо вернуться в высшую лигу после десятка лет любительской. Изабелла выдохлась раньше меня и расслабилась, положив голову на мое плечо. Если внутренне я уже начал подстраиваться под этот мир, то внешне все еще был начавшим стареть мужчиной. Так что мои слегка обрюзгшие бледные телеса рядом с ее шикарным и загорелым телом выглядели не очень приятно. Сдержав порыв подтянуть смятую простыню, я просто сконцентрировал внимание на партнерше, а посмотреть там было на что. И дело не только в женских прелестях. Ее кожу оплетала сложная, едва заметная вязь нитей в виде паутины. Одного паучка я нашел под ее левой грудью, а второго чуть ниже ключицы. Раньше все это скрывала одежда. «Интересная татуировка», — осторожно сказал я, чтобы не влезть на запретную территорию. «Да», — односложно ответила она. «Блин, придется разрушать приятный момент. Но, зная себя, можно даже не стараться сдерживаться». Порой мое любопытство было сильнее здравомыслия и такта. Особенно раздражало, что во время своего серфинга по китежской сети я ни на каких пауков не наталкивался, а о том, что это не простая татуировка, интуиция буквально вопила благим матом. «Не хочешь говорить?» «Не хочу», — без обиды ответила повольница и резко села на кровати спиной ко мне. «Тебе пора». Обидел мой вопрос? «Нет, в твоем интересе к великой матери нет ничего обидного». В голове защелкало, как в старом арифмометре. «Я уйду, но хотелось бы, чтобы этот вечер был полностью приятен нам обоим». «Тебе не понравилось?» Резко развернувшись и опасно сузив глаза, спросила Изабелла. «Очень понравилось, но явно меньше, чем тебе». Так же спокойно, как она вела себя внизу за столом, ответил я. «Разницу хочу получить ответами на 5 вопросов». «А ты нахал!» — сменила повольница гнев на смех. «На то мы стоим», — опять подавив в себе желание прикрыться простыней, с вызовом ответил я. «Хорошо, 3 вопроса, но не жди, что отвечу на все. Ответишь на любые 3, которые захочешь». «Спрашивай», — игриво сказала повольница, явно воспринимая все это как забавную игру. «Что очень даже хорошо, но только нужно правильно сформулировать вопрос. Сразу захотелось спросить, взяли ли ее в команду из-за паучьей татуировки, но готов биться об заклад, она ответит просто «да». «Что тебе дает эта татуировка?» — наконец-то выдавил я вопрос. «Усиливает мой дар», — ехидно ответила Изабелла. «Да уж, после секса любой мужик думает не самым лучшим образом». «Какой именно?» Повольница выдержала драматическую паузу, но затем рассмеялась. «Это не такой уж секрет. Я чувствую опасность». Вопрос о том, как она попала в отряд добытчиков, отпал сам собой. Хотелось спросить, кто такая великая мать, но уже зародившаяся во мне страсть к магическим гаджетам пересилила. «А мне такую набить можно?» «Нет», — посерьезнее вмотнула головой Изабелла. «Такое магам нельзя. Да и смотрящими вдоль нити могут быть только женщины». О том, что этот термин означает что-то типа способности оракула, догадаться было нетрудно. К тому же повольница подтвердила мою догадку действием. Она внезапно нахмурилась и посмотрела на дверь. «Тебе нужно быстро уходить». «А что?» — тут же ухватился я за возможность побольше узнать об ее даре. А нужно было просто последовать совету. То ли дар у моей новой знакомой был слабенький, то ли она тоже после секса расслабилась, но события начали разворачиваться с пугающей скоростью. Дверь в комнату внезапно открылась, и к нам ввалился голый до пояса здоровяк с бутылкой шампанского в руках. Он явно только что от дамы, потому что морда была измазана женской помадой, а грудь исцарапана. «Изи, я тут подумал, может...» Он был явно пьян и меня заметил не сразу, а когда заметил, тут же нахмурился. «Кто это?» «Вали отсюда», — прорычала Изабелла. «Ты ее слышал? Пшел вон отсюда, пузан!» То ли не понял, то ли специально извратив слова повольницы, прорычал на меня здоровяк. В голове мелькнула мысль, что не такой уж я пузатый, а еще о том, что лучше отсюда убираться по добру, по здорову. У них тут явно какая-то амурная бодяга, и лезть в нее совершенно не хочется. Увы, свалить по-тихому не получилось, и все испортила именно Изабелла. «Шатун, оставь его в покое, он маг». Я ждал от незнакомца какой угодно реакции, от страха до злости, но не бешенства. Причем какого-то холодного и явно кровожадного. Было видно, что хмель мгновенно слетел со здоровяка. «Маг!» Бутылка шампанского отлетела в сторону, а сам здоровяк схватился за висящий на шее кулон с капсулой. Что именно висело на цепочке, я не увидел. Просто догадался, когда услышал треск. Шатун сунул кулон в рот и раздавил его зубами. Затем он завибрировал, как перфоратор, и началось превращение в Халка. Нет, еще крупнее здоровяк не стал, но изрядно позеленел, а главное, на его теле проявились какие-то татуировки и замерцали тусклым светом. Охренеть! «Нет!» — взвизгнула Изабелла. Я вдруг осознал, что вместо того, чтобы бежать отсюда со всех ног, по-прежнему сижу на кровати и пялюсь на это представление. Здоровяк сорвался с места, как навороченный болид, да так шустро, что почти размазался в воздухе. Только чудом мне удалось спрыгнуть с кровати, в которую тут же врезался этот живой локомотив. Повольница была намного шустрее меня, так что в груди обломков широкого ложа оказался только виновник его крушения. Все. С тормоза я сошел и попытался сбежать из этого дурдома, но не удалось, точнее, стартовал я лихо, но был перехвачен за руку и запущен, как метательный молот. Встреча со стеной по определению ничем хорошим закончиться не могла, и только чудом можно назвать то, что мне удалось сгруппироваться. Но встать самостоятельно у меня все равно вряд ли бы получалось. В этом мне помогли. Здоровяк подскочил вплотную, ухватил растопыренными пятернями меня за череп и поднял на уровень своего лица. В смысле, где-то на полметра от пола. Яростно глядя мне в глаза, он явно вознамерился раздавить мою голову, как гнилой арбуз. Я в отчаянной попытке хоть что-то сделать ухватился за его руки и вдруг почувствовал контакт. Такое впечатление, что мой противник вдруг стал живым артефактом, втягивающим в себя массу энергии из окружающего пространства. Это было неосознанное действие, а скорее рефлекс. Я сделал резкий вдох, вытягивая из шатуна энергию, как делал это на полигоне, подпитываясь от накопителя. Давление на голову тут же ослабло. Меня захлестнула дикая ярость, так что весь выдох я направил обратно в живой артефакт, опять же действуя скорее по наитию. Руны на теле шатуна вспыхнули еще ярче и даже запахло горелым мясом. Еще секунду назад быстрый как мангуст и сильный как бык человек безвольной куклой рухнул на пол, утягивая за собой меня. К счастью, в этой композиции я оказался сверху, а то боюсь, что эта туша меня вполне могла раздавить. «Дима!» — крикнула повольница и, как есть, голышом подбежала к нашей куче мале. Она бесцеремонно отпихнула меня в сторону, отчего мои попытки встать на ноги провалились, и я вновь завалился теперь уже на пол. Убедившись, что ее напарник жив, Изабелла зло уставилась на меня. «Что ты с ним сделал?» «Пока ничего серьезного», — угрюмо ответил я, все еще толком не понимая, как мне вообще удалось вырубить этого здоровяка. Еще меня волновал вопрос... «Действительно ли моя недавняя любовница не знает, что произошло, или изображает дурочку? Но не может же такого быть, чтобы носительница магической татуировки не знала, что самый завалящий маг при близком контакте может высосать из нее накопленную энергию и даже отправить в аут? Или может?» Кстати, при очень даже близком контакте с ней я не ощущал ее как живой артефакт. «В смысле ничего серьезного?» — нахмурилась повольница, — и, кажется, только сейчас осознала всю пикантность обстановки. Из одежды на нас троих имелись только штаны и боты, обутые на шатуна. Ответил я лишь после того, как мы оба использовали простыни в качестве тоги, а шляпа вернулась на голову. «Не знаю, читала ли ты закон, но после нападения на мага агрессор не вправе рассчитывать на снисхождение. Могу дорезать его прямо сейчас». «Я не позволю», — ощерилась Изабелла, полностью превратившись в дикую кошку. «Уверена, что получится?» — решил я пойти на блеф. Уточнять не стал, но постарался принять уверенный вид. К счастью, буквально через пару секунд подошла подмога, дверь с треском открылась, и на пороге замер Гена. Он быстро оценил обстановку и не стал делать резких движений, лишь спросил. «Ты в порядке?» «Да», — кивнул я и повернулся к повольнице. Интересно то, что вид моего опричника ее не особо испугал. Волна обеспокоенности пришла, когда вслед за Геной в номер заглянул юноша в униформе. Увидев разгром, он выскочил обратно и убежал. Похоже, меня она просчитала и не опасается, а вот тот, кого может привести служащий гостиницы, ее сильно беспокоит. «Чего ты хочешь?» «Информацию», — не стал я кочевряжиться. «Я могу забрать его отсюда?» Не сказав ни да, ни нет, опять спросила повольница. «Можешь». Изабелла порылась в ворохе своей одежды и выудила оттуда телефон. Отойдя к стене, она что-то тихо зашептала в трубку. Буквально через минуту в наш номер влетели два мужика. Один высокий и худой, а другой почти квадратный. Длинная борода делала его похожим на гнома, но мне-то известно, что кроме людей, других разумных в этом мире все равно нет. Для разнообразия оба прибывших были полностью одеты, рассусоливать они не стали и, подхватив своего бесчувственного друга под руки, выволокли из номера. Успели буквально в притирку. Через минуту в номер ввалились дружинники боярина, повадками и формой, мало чем отличавшиеся от коллег из Китежа. Мага с ними не было, так что разговор вели довольно вежливо, особенно когда увидели перстень на моем пальце. Да и разговора как такового не было. «Парни, да что тут расследовать?» — добродушно улыбнулся я хмурым и явно не доверявшим мне стражам правопорядка. «Но дали мы с девушкой волю эмоциям и развалили кровать, да и чуток-другую мебель подпортили, с кем не бывает. Ущерб возместим, и если нужно, принесем извинения хозяину заведения, но, думаю, он здесь и не такое видел». Дружинники помялись, но все же были вынуждены убраться, несолоно хлебавши, а я с кровожадной улыбкой повернулся ко все еще завернутой в простыню Изабелле. «Насчет ущерба поняла?» «Да», — хмуро ответила она. «Ну а теперь перейдем к игре в вопросы и ответы». Моя собеседница особым энтузиазмом не пылала, но отвечала исправно. Правда, было видно, что из-за плохой подготовки мои вопросы оказались не такими уж щекотливыми. Без понимания сути этого мира глубоко не копнешь, но кое-что нарыть удалось. Исходя из рассказа низшей жрицы, в Китеже процветал культ Великой Матери. Это даже не секта какая-то, а почти полноценная религия, вовсю спорящая с кое-как зацепившимися в этом мире мусульманством, православием и католицизмом. Маленькая община протестантов не в счет. Как ни странно, много о своей религии низшая жрица рассказать не могла, и я чувствовал, что она не врет. И здесь приходилось полагаться на жизненный опыт, а не на новые возможности. Как только повольница успокоилась, мой обруч стал бессилен. Лишь короткие эмоциональные всплески давали хоть какое-то понимание степени ее откровенности. К тому же было ощущение, что все это можно узнать и из относительно открытых источников. Когда именно в умах переселенцев появилась Великая Мать, она же ткачиха нитей судьбы, история умалчивает. Просто в один прекрасный день хозяева Китежи поняли, что под боком, помимо принесенных с земли религий, с их не всегда удобными властям понятиями и фанатизмом, появилась еще одна, своя, местная. Если верить Изабелле, у этой мистической особы была нейтральная репутация. В воображении сектантов она приняла вид паучихи, хотя не было никаких свидетельств про ее явление народу. Если провести анализ лишь на куцы информации повольницы, этот культ был сообществом людей с альтернативным даром. Жрецы не могли пользоваться магией в обычном для китежских ученых понимании. Мало того, им было запрещено пользоваться бытовыми артефактами для недоров, и все это в обмен на дар предвидения будущего. Если учитывать, что низшая жрица умеет лишь чувствовать смутную опасность, то обмен так себе. Что касается нашего нового и излишне ревнивого знакомца, то на него, как на стража жрицы, запреты не действовали, а вот допуск к храмовым тату-мастерам имелся. Гена как услышал, что с помощью татуировок можно не слабо так прокачать силу и скорость, сразу возбудился, но Изабелла тут же окоротила его. Мало того, что подобные татушки высшие жрицы наносят только на стражей, так еще для их активации нужно жрать всякую дрянь. Я сразу вспомнил, как Шатун перед атакой раскусил что-то, висевшее у него на цепочке. Употребление этих то ли стимуляторов, то ли активаторов не очень хорошо действовало на организм и требовало последующего лечения. В общем, этот мир обломал баламута еще раз. Устав бесцельно трясти повольницу на предмет жалких остатков информации, я стребовал с нее обещание помочь мне при случае, но сразу понял, что особо надеяться не стоит. На этом мы попрощались, и я волевым решением свернул гулянку. Хватит с меня приключений на один день.